Она была добра к ним обоим, но не всегда справедлива, отдавая заметное предпочтение старшему сыну, хотя к этому, казалось, не было никакого основания. Арман де Те был вспыльчив, заносчив, презирал низших, выказывал жестокость к животным, был вообще полнейшим эгоистом. Эдмонд, рассказывавший принцу историю своей жизни, не мог, конечно, хвалить себя, но его детство было светлое, тихое, мечтательное, согретое любовью к людям. Но вот во Франции разразилась политическая буря и забушевала со страшной силой. Головы полетели с плеч, испуганная знать скрывалась или обращалась в бегство, глубокое молчание воцарилось в угрожаемых замках. Тогда все, кто носил имя Дете, князей де Груа, образовали свои отряды, подняли белое знамя за своих королей и начали преследование синих. Они присоединились к Аддудалю и вместе с ним повели ожесточенную партизанскую войну. Двое графов Дете пали в битве. Третий принужден был бежать в Англию от ожесточенного преследования, но потом, вернувшись, погиб славной смертью с оружием в руках. Четвертый, старший, граф Оливье, был арестован во время перемирия во дворе собственного замка. Припровожденный в Париж, он уже считал себя погибшим, но его супруга, графиня Амелия, оставив своих сыновей, имевших тогда 16 и 15 лет, на попечение преданных слуг, последовала за мужем этап за этапом до самого места заключения. Через три дня после того состоялась ее известная партия в шахматы с Робеспьером, окончившаяся освобождением графа. С торжеством вернулись супруги в свой родной замок. И с тех пор графиня, прослывшая героиней, забыла все свои мрачные мысли. Чудом спасенный от эшафота, граф проникся беспредельной благодарностью к жене и жил только для своей семьи. Противоположность графине, он больше любил младшего сына. Старший, заметив это, стал ревновать отца к брату. Вследствие различия характеров, они никогда не были особенно дружны, но в это время превратились в настоящих врагов. Оба поразительно походили лицом на свою мать. У них были те же правильные тонкие черты, глаза синие, как море, но выражение лица было у них разное. У одного надменное и повелительное, у другого задумчивое и серьезное. Разница возраста между ними была всего в 11 месяцев. Сходной наружностью они ненавидели друг друга. Время прошло спокойно до 1804 года, когда новая драма, на этот раз семейная, навсегда разрушила мир этой семьи. Графиня Амелия, застигнутая однажды сильной бурей, вернулась домой, промокшая насквозь. Вечером она почувствовала себя дурно, а на другой день она и вообще хрупкая здоровьем была совсем плоха. Местный доктор и без того был мало сведущ в медицине, а у постели такой знатной пациентки совсем потерял голову и лечил ее без всякой системы. Через три дня графиня Амелия была в агонии. Позвали приходского священника, считавшегося в этой местности святым. Это был фанатик, безумно преданный своей религии. Необразованный, сын простолюдина, он ненавидел грех всеми силами души. Грубый и резкий, он умел влиять на крестьян, но совершенно не годился для деликатной, нежной натуры умирающей аристократки. Целый час провел он у смертного одра графини. Через закрытые двери граф и его сыновья слышали несколько раз настойчивый, умоляющий крик «Я не хочу! Я не могу!» Затем снова слышался лишь повелительный голос священника, которому больная больше не возражала. Часто слышались резкие слова духовника «ложь», «обман». Наконец дверь открылась, и на пороге появился священник со строгим неумолимым лицом. Он провозгласил: «Входите, входите все, зовите слуг. Пусть все идут сюда, надо, чтобы все слышали эту исповедь».